Матерь Агни-йоги. В мире земном можно обмануть себя и других, но мир тонкий есть мир испытания мыслей. Самообман уже невозможен потому, что нечистые мысли и желания, сдерживаемые, но не уничтоженные на земле, там немедленно притянутся звучные им формы и дадут иллюзию их удовлетворения, вовлекая человека в переживание танталовых мук. Так иной постник, внутренне вожделеющий к пище, окажется окруженным запретными яствами, вкушая которые он голода своего удовлетворить будет не в состоянии, ибо продуктами воображения приступов чревоугодия угасить невозможно. Так только полное изживание и очищение от недостойных мыслей освободит человека от их власти в надземном. Не делать что-то еще не значит освободиться от данного нежелательного явления. Мысль о желательности все же еще остается, и она-то и привлечет то, от чего так сильно хотел освободить себя человек. Поэтому отброшенная привычка мышления только тогда теряет свою власть над сознанием, когда она, подобно брошенному курению, уже совершенно не искушает, когда она изжита окончательно и больше уже не приходит на сердце. Себя самого следует изучить хорошо, чтобы знать, с чем бороться и как, и что предать сожжению на путях огненной йоги.